жизни приключения, когда сбываются твои мечты. И вдруг уходят все сомнения, приходит то, чего не ждешь уж ты. Такое часто не бывает, такое встретишь не всегда. Ведь чем настойчивее желаешь, тем недоступнее твоя мечта. Вот такое приключилось, все ж сбылась твоя мечта. Как же так это случилось? Просто думай о ней не всегда. Просто думай о ней не всегда. О, эти мечтания, эти мечты, как хочется часто достичь высоты, как хочется часто добиться того, чего не должно быть во благо твое, твое, во благо твое. И вот когда уже не ждешь, когда устал уже хотеть, когда уж понял, что живешь лишь для того, чтобы лететь, тогда является мечтание во всей желанной красоте. А ты забыл про ожидание и про любовь к своей мечте. Вот такое приключилось, все ж сбылась твоя мечта. Как же так это случилось? Просто думай о ней не всегда. Просто думай о ней не всегда. О, эти мечтания, эти мечты, как хочется часто достичь высоты, как хочется часто добиться того, чего не должно быть во благо твое, твое, во благо твое. Часто достичь высоты, как хочется часто добиться того, чего не должно быть во благо твое, твое, во благо.